Лид Йоэн. Присяжный номер 404. Сознание проступало сквозь плотную молочную белизну мягко и неотвратимо, словно кто-то медленно выкручивал регулятор яркости в темной комнате, позволяя ему обнаружить себя стоящим посреди колоссального пространства, где отсутствие теней и видимых границ мешало оценить масштаб, а идеально ровный свет, льющийся отовсюду, делал окружающую действительность пугающе стерильной. В голове вместо воспоминаний о прошлом царила гулкая пустота, не содержащая ни имени, ни адреса, ни даже смутного понимания того, как он здесь оказался. Однако это состояние странным образом не вызывало паники, лишь холодное отстраненное любопытство наблюдателя, пытающегося найти логику в хаосе. Вокруг него, создавая монотонный шум, похожий на гул вентиляции в огромном торговом центре, переминалась с ноги на ногу многотысячная толпа людей всех возрастов, от стариков в поношенных пиджаках до подростков в ярких толстовках. И все они выглядели одинаково потерянными в этом сияющем вакууме. Смысл происходящего ускользал, но стоять на месте, превращаясь в соляной столб, было невыносимо скучно, поэтому, когда мимо прошла группа людей, двигавшихся с механической целеустремленностью, он просто пристроился им в хвост, решив, что любое действие лучше статики, и вскоре людской поток, уплотняясь по мере движения, втек в широкое горлышко прохода, ведущего к массивным дубовым дверям, которые своей тяжеловесной мрачной фактурой грубо спорили с окружающей белизной. Процедура у входа напоминала пропускной пункт на режимном объекте. Высокая женщина в строгом сером костюме, чье лицо застыло маской профессионального безразличия, лепила на одежду входящих бумажные квадраты, не удостоив никого даже беглым взглядом. И когда очередь дошла до него, он машинально подставил грудь, получив стикер с коротким номером «Ян». Это чужое, ничего не значащее слово не вызывало в памяти никакого отклика. Но теперь у него хотя бы было обозначение, с которым можно было перешагнуть порог. Внутри царил полумрак, и Ян, повинуясь общей инерции, прошел к свободным рядам деревянных скамей, выстроенных амфитеатром вокруг пустой каменной площадки. Но не успел он толком устроиться на жестком сиденье, как справа с шумом опустился тучный мужчина, бесцеремонно расставив локти и заняв куда больше места, чем полагалось приличиями. Я ощутил, как внутри вскипает горячая, колючая волна раздражения от этой грубости, и ему стоило немалых усилий промолчать, лишь чуть подвинуться и мысленно наградить соседа парой нелестных эпитетов, потому что устраивать сцену в таком месте казалось неразумным. В этот момент по проходу двинулась уже знакомая женщина в сером, или ее точная копия, но теперь ее руки были заняты папкой, в которой она делала короткие резкие пометки. Она шла быстро, цепким взглядом пересчитывая присутствующих, словно проводила инвентаризацию на складе. И Ян, чувствуя себя единицей в этой ведомости, попытался добиться хоть какой-то ясности в этом театре абсурда. «Что здесь происходит?» – твердо спросил он, пытаясь поймать ее взгляд. «Все согласно протоколу», – сухо бросила девушка, поставив очередную галочку напротив его места и, даже не замедлив шаг, двинулась к следующему ряду. Ян проводил ее прямую спину недовольным взглядом и, не сдержавшись, тихо, сквозь зубы, цокнул языком. «Коза!» «Зачем же ты так? Мало ли...» «Может, и вправду сразу станет ясно?» Раздался тихий голос слева, заставивший Яна резко повернуться. «Что?» – переспросил он, встречаясь взглядом с соседом. Рядом сидел благообразный старик с аккуратной седой бородой, на груди которого висел бейдж с именем Владислав. И он улыбался так открыто и беззащитно, что вся злость Яна мгновенно показалась неуместной. «Ну, может, устала девушка каждому объяснять, что к чему?» Добродушно рассудил старик, кивнув в сторону ушедшей сотрудницы. «Нас ведь тут тьма!» «Кто знает!» — уклончиво буркнул Ян, хотя про себя отметил, что усталость персонала не должна быть проблемой посетителей. Но спорить с единственным адекватным человеком сейчас совершенно не хотелось. Их короткий диалог прервался глухим ударом закрывающихся створок, что отрезал их от остального мира, и в зале воцарилась та особенная ватная тишина, какая бывает перед грозой. Ян почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок, заставивший волоски на руках встать дыбом, ведь происходящее окончательно перестало напоминать странный сон и обрело пугающую монументальную реальность. Он судорожно выдохнул, пытаясь унять дрожь в пальцах, и покосился на старика рядом, ища хоть какой-то поддержки. Но в этот момент пространство над их головами завибрировало от мощного, лишенного интонации голоса, который, казалось, исходил из самих стен, проникая прямо в кости. «Слушание объявляется открытым. Присяжным приготовиться к оценке. Подсудимый 218. Шаг вперед». В центре зала, в круге неестественно ровного света, из пола бесшумно поднялась массивная каменная трибуна, на которой, затравленно озираясь и щурясь от ярких лучей, стоял совсем молодой щуплый паренек, выглядевший здесь неуместно живым и уязвимым. Ян перевел взгляд на свой листок, и буквы, напечатанные строгим казенным шрифтом, заплясали перед глазами, складываясь в сухие, страшные в своей лаконичности факты. Грех. Систематическое воровство. Добродетель. Жертвенный уход за умирающей матерью. Характер. Слабый. Ведомый. Смысл написанного доходил медленно, продираясь сквозь вязкую пелену шока, но когда осознание наконец ударило в голову, реальность вокруг словно пошла трещинами. Это был не просто зал заседания или странный социальный эксперимент. Это был тот самый суд, о котором шептались в церквях и писали в толстых книгах, только вместо облаков золотых ворот и ангелов с трубами. Здесь царили сенсорные панели, бумажные стикеры и холодная, безликая бюрократия. По рядам амфитеатра, где сидели сотни таких же растерянных людей, пробежал единый вздох ужаса, сменившийся нарастающим гулом множества голосов. Кто-то вскрикнул, кто-то начал истерично молиться, а женщина через ряд от Яна беззвучно заплакала, уронив лицо в ладони. «Это что же?» – прошептал Ян, чувствуя, как пересохло в горле от осознания фатальности происходящего, и повернулся к Владиславу, забыв о своей недавней грубости и ища хоть какую-то опору в этом хаосе. «Мы умерли? Это ад? Или рай?» «Скорее, таможня, сынок!» Тихо, с грустной, понимающей улыбкой отозвался старик, поглаживая свою окладистую бороду и сохраняя удивительное спокойствие посреди всеобщей паники. «Место, где решают, куда направить багаж, чтобы не тащить лишнее через границу. Смотри, вон и инструменты нам выдали». На подлокотнике скамьи действительно вспыхнули два индикатора, слабо пульсируя в полумраке. Мягкий, успокаивающий зеленый с надписью «Восхождение» и тревожный алый «Искупление». Ян уставился на них как завороженный, чувствуя на своих плечах невыносимую давящую тяжесть чужой судьбы, которая казалась неподъемной для человека, потерявшего самого себя. В голове царил абсолютный хаос. Ему стало мучительно стыдно за свою вспышку гнева пару минут назад. Перед лицом вечности и необратимой смерти его раздражение на тесноту казалось таким мелочным, глупым и человеческим. «Простите меня, отец, за грубость!» Искренне, с ноткой отчаяния в голосе произнес он, стараясь говорить так, чтобы его услышал только сосед, хотя гул толпы становился все громче. «Нервы сдали, и я просто... Я не понимаю, как я могу судить, если даже своего имени толком не помню. Кто дал нам это право? Как тут вообще выбирать?» «Сердцем. Только сердцем. Здесь больше нечем». Мягко наставил его Владислав, и его палец уверенно, без тени сомнения, потянулся к зеленой кнопке. Посмотри на парня, а не на бумагу. Он воровал не ради наживы, а чтобы продлить жизнь родному человеку. Разве любовь – это грех?» Ян снова посмотрел на дрожащего паренька на трибуне, который казался песчинкой под перекрестными взглядами сотен судей. Вокруг уже начали загораться огоньки на пультах, зал голосовал, и волна зеленого света медленно растекалась по рядам, хотя кое-где, словно раны, вспыхивали красные точки тех, кто счел воровство непростительным. Логика старика казалась спасительным кругом в этом океане безумия. Действительно, если парень рисковал собой и своей совестью ради близкого, разве он заслуживает наказания? Внутри Яна шевельнулось теплое, обволакивающее чувство солидарности. Он почему-то был твердо уверен, что и сам поступил бы так же, не задумываясь ни на секунду. «Вы правы», – кивнул он, чувствуя облегчение от того, что решение принято, и оно совпадает с мнением большинства. «Нельзя наказывать за слабость, если причина была благородной. Обстоятельства бывают сильнее нас». Он нажал на «восхождение», и его голос влился в общий хор безмолвного одобрения, заставив зеленую шкалу над трибуной ползти вверх. И стоило шкале достигнуть верхней отметки, как напряжение, сковывавшее фигуру паренька, мгновенно исчезло, сменившись выражением робкого недоверчивого счастья, а из тени, словно соткавшись из самого воздуха, к трибуне шагнула одна из тех самых девушек-близнецов в серой униформе. В ее движениях не было ни суровости надзирателя, ни холода конвоира, лишь выверенная профессиональная вежливость, с которой стюардессы первого класса провожают важных пассажиров к их местам. Плавным приглашающим жестом она указала подсудимому путь в противоположную сторону от входа, где в стене, ранее казавшейся монолитной, проступили очертания высоких, покрытых затейливой резьбой дверей, мерцающих мягким перламутровым светом. Парень, все еще не веря в происходящее, бросил последний, полный слез и благодарности взгляд на амфитеатр, поклонился невидимым судьям и поспешил вслед за провожатой, исчезая в сияющем проеме, который тут же бесследно растворился, оставив после себя лишь гладкую поверхность камня. Едва подсудимый покинул зал, пространство вновь наполнилось низким вибрирующим гулом, исходящим отовсюду и ниоткуда одновременно, заставив притихших людей снова вжаться в спинки скамей, но на этот раз голос звучал иначе. В нем больше не было угрозы, только торжественная, почти сакральная констатация факта, дарующая смысл всему этому. «Вердикт принят и зафиксирован», — провозгласил невидимый, и его слова падали в сознание тяжелыми весомыми блоками. «Вы, собранные здесь, избраны стать орудием высшей справедливости. Ваша память была временно изъята не в наказание, а во благо, дабы личный опыт и земные привязанности не замутнили чистоту вашего взора. Вы – беспристрастные весы, которым доверено отделять зерна от плевел. Ваша задача – определять дальнейший путь душ, исходя из фактов и совести, ибо система нуждается в человеческом сердце для принятия окончательных решений». Когда эхо последних слов затихло под сводами, по залу пронесся коллективный выдох, почти осязаемое облегчение, словно с плеч сотен людей разом сняли бетонную плиту. Смысл сказанного доходил до сознания, трансформируясь в простую и спасительную мысль. Если им доверили такую высокую миссию, значит, сами они уже вне опасности. Значит, их отбор уже пройден, и они оказались достойны сидеть в этих местах, а не стоять дрожа на каменном пятачке в центре. Лица вокруг начали разглаживаться, исчез страх. В позах появилась уверенность и даже некая вальяжность тех, кто неожиданно для себя оказался в привилегированном положении. Ян почувствовал, как внутри разливается теплая, пьянящая волна самодовольства, вытесняя недавний страх. Он откинулся на спинку скамьи, расправил плечи и оглядел зал уже совсем другим взглядом. «Выходит, пронесло нас, отец?» С усмешкой шепнул он Владиславу, чувствуя, как к нему возвращается привычное, хоть и забытое ощущение контроля над ситуацией. «Мы тут, оказывается, не подследственные, а администрация. Важная работа». Старик рядом тоже заметно расслабился, его плечи опустились, а в глазах вместо тревоги заплескалось тихое умиротворение. «И то слава богу», — перекрестился он дрожащей рукой. «Значит, сочли нас достойными такой ответственности. Главное теперь по совести судить, Ваня. Не очерстветь душой». Ян кивнул, полностью соглашаясь с соседом, хотя его мысли текли в ином русле. Он думал не столько о совести, сколько о том, как приятно и безопасно быть тем, кто нажимает кнопки, а не тем, чья судьба зависит от цвета лампочки. И эта власть, пусть и в рамках бюрократической процедуры, казалась ему самой сладкой наградой за потерянную память. Эйфория от осознания собственной безопасности выветрилась мгновенно, стоило на трибуну подняться следующему подсудимому. Это была женщина лет 40, с безупречно прямой осанкой и холодным сканирующим взглядом, который она, не моргая, пронесла по рядам присяжных, словно оценивая их пригодность. Данные на бумаге напоминали не биографию человека, а циничный бухгалтерский отчет, где дебет с кредитом не сходились самым кровавым образом. «Грех. Преднамеренное устранение неперспективных пациентов. Бездомные рецидивисты. Ради изъятия органов. Добродетель. Спасение 142 безнадежно больных детей. Характер. Властный, хладнокровный, склонный к комплексу Бога». «Господи, твоя воля!» – выдохнул Владислав, и его пальцы, до этого спокойно лежавшие на коленях, судорожно сжались. «Она же их разбирала, как старые машины на запчасти, живых людей!» «Не людей, а мусор!» – резко возразил мужчина в дорогом, но помятом костюме, сидевший рядом через проход. Он тыкал пальцем в свой листок, и лицо его пошло красными пятнами от возбуждения. «Вы читайте внимательно. Рецидивисты, бомжи, кому они нужны? А она детей спасала. 142 ребенка. Да если бы она моего сына спасла, я бы ей сам скальпель подавал». «Вы себя слышите?» Взвизгнула женщина слева, похожая на строгую школьную учительницу, брезгливо отстраняясь от крикуна. «Это убийство. Хладнокровное, спланированное убийство. Врач должен лечить, а не решать, кому жить, а кому умирать. Сегодня она убила бездомного, а завтра решила бы, что вы недостаточно полезны для общества. Где разница?» Зал гудел, разделившись на непримиримые лагеря. Кто-то требовал немедленного оправдания, называя женщину святой мученицей науки. Кто-то в ужасе крестился, требуя отправить мясника в самую глубокую тьму. Точный сосед Яна справа лишь вытирал обильный пот со лба платком и бубнил себе под нос что-то невнятное, боясь принять любое решение. Его пугала и жестокость врача, и ответственность за осуждение того, кто спасал детей. Ян молчал, слушая этот гам, но слова «решать, кому жить» и «чистка общества» зацепили в его сознании странный ржавый крючок. Реальность мраморного зала дрогнула, звуки споров стали глухими, как из-под толщи воды, и перед глазами вспыхнула картина, не имеющая ничего общего с сияющим судом. Темнота тесной комнаты, где единственным источником света служит пятно от настольной лампы, выхватывающее из мрака поверхность лакированного стола, заваленного бумагами. Пахнет дешевым табаком. Ян видит свои руки. В пальцах зажат красный маркер. Он с нажимом обводит лицо на газетной вырезке. Сводка происшествий. Он не чувствует ужаса или радости, только сосредоточенность. Он нашел ошибку в системе, которую никто не замечал, и собирался ее исправить. «Они не видят картину целиком», – подумал он, глядя на фото. Видение расплылось так же плавно, как и возникло, оставив после себя лишь эхо головной боли и странное, пугающее послевкусие собственной правоты. Ян потряс головой, отгоняя наваждение. Что это было? Работа? Он был следователем? Или аналитиком? Образ был слишком размытым, чтобы делать выводы, но чувство, которое он испытал, превосходство над хаосом и право на жестокое решение, осталось с ним. Он посмотрел на женщину на трибуне уже иначе. Не как на подсудимую, а как на коллегу, которая тоже не побоялась испачкать руки ради результата. «Заткнитесь все!» Неожиданно громко даже для себя рявкнул Ян, перекрывая базарный гомон ближайших рядов. Люди умолкли, удивленно повернувшись к нему. Он встал, опираясь руками о барьер, и посмотрел прямо в глаза женщине. «Ты!» – бросил он ей, игнорируя процедуру. «Тебе жаль их? Тех, кого ты пустила в расход?» Женщина медленно подняла голову. Ее лицо оставалось неподвижной маской, но в голосе прозвучала усталость. «Я не помню их имен, но я помню весы. На одной чаше пьяница, который пропил свою печень. На другой – девочка, которая хочет жить. Я просто убрала лишнее с весов. Это не жалость. Это целесообразность». Ее ответ вызвал новую волну негодования у учительницы, но мужчина в костюме одобрительно хмыкнул. Ян медленно опустился на место. Ему был понятен этот язык силы. «Жмите зеленую», твердо сказал он соседям, вдавливая кнопку восхождения. «Она делала грязную работу, чтобы вы могли спать спокойно и лечить своих детей. Она взяла грех на себя. Это поступок, а не преступление». Владислав скорбно посмотрел на него, и в глазах старика впервые мелькнуло разочарование. «Целесообразность не может оправдать убийство, Ванечка», – тихо, но твердо произнес он. «Если мы начнем мерить жизнь пользой, мы перестанем быть людьми. Нельзя строить рай на костях». Старик решительно нажал на красный сектор искупления. Его примеру последовала женщина слева и еще многие вокруг, кто испугался холодной логики хирурга. Но были и те, кто, как и Ян и мужчина в костюме, выбрали восхождение, клюнув на результат. Индикаторы над трибуной задрожали. Зеленые и красные полосы поползли вверх почти синхронно, застыв на секунду в шатком равновесии, заставив весь зал затаить дыхание. Но страх перед человеком, возомнившим себя богом, все же перевесил. Красная шкала рывком преодолела контрольную отметку. «Вердикт принят. Искупление», – равнодушно констатировал голос, ставя точку в споре. Пол под женщиной беззвучно провалился, открыв черный зев шахты, откуда не донеслось ни крика, ни мольбы. Она ушла в темноту молча, прямой как скальпель, не унизившись до оправданий. Ян проводил ее взглядом, чувствуя глухое раздражение и досаду. Ему казалось, что толпа посредственностей только что уничтожила сильного человека просто из страха перед его волей. Череда лиц и судеб слилась в пеструю утомительную ленту. После дела хирурга энтузиазм новизны у присяжных иссяк, сменившись механической усталостью. Они превратились в конвейер. Следом за врачом на трибуну поднялся дезертир, молодой парень с бегающими глазами. Его досье было коротким, сбежал с поста, оставив товарищей, чтобы вытащить из-под обстрела раненую собаку. Зал спорил полчаса. Кто-то кричал о предательстве Родины, кто-то умилялся спасенной жизни. Ян молча нажал искупление. Для него нарушение приказа было признаком хаоса, а хаос он презирал больше всего, хотя вслух произнес красивую фразу о долге перед братьями по оружию, чем заработал одобрительные кивки мужчин-соседей. Парня отправили вниз, в темноту шахты. Затем был банкир, укравший миллионы у вкладчиков, но построивший на эти деньги сеть лучших в стране хосписов. Здесь Ян, наоборот, проголосовал за восхождение, наслаждаясь парадоксом, ведь эффективность денег перевесила их грязное происхождение. Владислав, к его удивлению, тоже нажал зеленую кнопку, пробормотав что-то о благих плодах от гнилого дерева. Банкир, не веря своему счастью, ушел в сияющие перламутровые двери. Десятым или двенадцатым подсудимым оказалась сухонькая старушка, божий одуванчик, которая 40 лет терпела побои от мужа-тирана, а потом просто подсыпала ему в грибной суп крысиный яд. «Самооборона!» — кричала учительница слева. «Убийство!» — возражал тучный сосед. Ян смотрел на старушку и видел в ней не жертву, а хищника, который долго ждал в засаде. Это вызывало у него профессиональное уважение. Он поддержал вердикт восхождения, и старушка, мелко крестясь и кланяясь в пустоте, засеменила к свету. Когда поток чужих грехов начал сливаться в одну серую массу, а пальцы устали касаться сенсоров, спасительный голос, наконец, разорвал тишину. «Объявляется перерыв. Фаза восстановления когнитивных функций. Присяжным рекомендуется покинуть зал для стабилизации». Напряжение, висевшее под сводами, лопнуло. Сотни людей одновременно выдохнули, зашуршали одеждой, начали вставать, разминая затекшие спины. Атмосфера священного судилища мгновенно испарилась, уступив место гулу школьной перемены или театрального антракта. Ян с наслаждением потянулся, чувствуя, как хрустят позвонки. Ему нужно было пройтись. Нужно было побыть одному, чтобы уложить в голове те странные вспышки памяти, которые атаковали его на каждом сложном деле. Он уже собирался молча скользнуть в проход, когда тяжелая теплая ладонь легла ему на плечо. «Умаялся, Ваня!» Голос Владислава был пропитан такой липкой отеческой заботой, что Яна передернула. Он медленно повернул голову, глядя на руку старика на своем пиджаке. Внутри зашевелился холодный клубок раздражения. «Владислав!» — начал Ян, аккуратно двумя пальцами снимая чужую руку со своего плеча, словно это было грязное пятно. «Я, кажется, уже говорил. Меня зовут Ян. Это написано у меня на груди. Всего две буквы. Ян, не Иван». Старик добродушно прищурился, поглаживая бороду, и улыбнулся так, будто говорил с несмышленным внуком, который капризничает из-за усталости. «Да, помню я, помню. Только какое же это имя? Ян. Короткое, будто чихнул кто. Несерьезное. А ты парень обстоятельный, глаза у тебя тяжелые, глубокие. Тебе русское имя нужно, корневое. Иван, Ваня, оно тебе к лицу. Уж поверь моему опыту». Ян почувствовал, как мышца под глазом предательски дернулась. Этот старик был не просто назойлив. Он посягал на единственное, что у Яна сейчас было своего. «Я предпочитаю, чтобы меня называли так, как я представился», — ледяным тоном произнес он, глядя старику прямо в переносицу. «Это вопрос элементарного уважения». Владислав лишь отмахнулся, совершенно не считывая угрозу в голосе собеседника. «Ой, да брось ты. Гордыня это все, Ваня. Мы тут перед вечностью сидим, а ты за буквы цепляешься. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Пойдем лучше, я там видел, вода есть в кулерах. Попьем, обсудим того солдатика». Ян понял, что если он сейчас не уйдет, то его вежливость треснет по швам. «Спасибо, я не хочу пить. Я хочу пройтись. Один. Голова гудит от шума». «Ну, дело хозяйское», — пожал плечами Владислав, ничуть не обидевшись. «Один так один. А я к дамам пойду. Они там, кажется, про кошек заговорили. Хоть душой отдохну». Старик, кряхтя, поднялся и побрел к группе женщин, которые уже сбились в кучу и что-то оживленно обсуждали. Ян проводил его взглядом. «Даже на том свете им нужно сбиваться в стаи и чесать языками. Никакого осознания момента». Он развернулся и быстрым шагом направился к выходу из амфитеатра, стремясь как можно скорее покинуть этот душный пузырь коллективных эмоций. Коридор, в который он вышел, заставил его остановиться и на секунду забыть о раздражении. Здесь было тихо, но эта тишина была обманчивой. Ян сделал несколько шагов, наслаждаясь стуком своих каблуков. Ему нравилась эта геометрия, строгая, величественная, лишенная хаоса. Он подошел к одной из боковых арок, ожидая увидеть стену или соседний зал, но увидел пустоту. Воздух там дрожал, как над раскаленным асфальтом в полдень. И неожиданно из этого дрожания, прямо из воздуха, шагнул человек. Это был мужчина в больничной пижаме, босой, с растерянным лицом. Он материализовался из ничего, огляделся мутными глазами, потрогал себя за грудь, словно проверяя, жив ли он, и, не заметив Яна, побрел в одну из дверей, над которой загорелась табличка. «Новое поступление», – догадался Ян, наблюдая за ним с интересом. Он двинулся дальше, чувствуя себя исследователем, проникшим за кулисы мироздания. Навстречу ему двигалась толпа. Это была плотная группа людей, человек 40. Они шли быстро, размахивая руками, споря, смеясь. Кто-то плакал, кто-то что-то доказывал соседу. Они занимали всю ширину коридора, двигаясь стеной. Ян напрягся. Места разойтись не было. Он сжал кулаки, готовясь либо принять удар плечом, либо попытаться проскользнуть сбоку, прижавшись к колонне. «Эй!» – крикнул он, когда до первых людей оставалось 3 метра. «Посторонитесь!» Никто не отреагировал. Женщина в первом ряду смотрела прямо сквозь него, продолжая что-то кричать своему спутнику. Ян зажмурился и выставил плечо вперед, ожидая столкновения. Но удара не последовало. Он почувствовал лишь легкий, едва уловимый холодок, словно на секунду попал под струю кондиционера. Открыв глаза, он резко обернулся. Толпа была у него за спиной. Они продолжали идти, удаляясь, все так же споря и жестикулируя. Они прошли сквозь него, сквозь то место, где он стоял, но в своей реальности. «Слои!» – прошептал Ян, и на его губах заиграла восхищенная улыбка. Он подошел к стене и присмотрелся. Теперь, зная, куда смотреть, он видел это повсюду. Коридор был переполнен призраками. Вот группа солдат в форме времен какой-то старой войны прошла сквозь колонну. Вот странно одетые люди, похожие на средневековых монахов, беззвучно плыли по коридору в полуметре над полом. Видимо, в их слое пол был выше. «Гениально!» – вслух произнес Ян. «Пространство одно, но потоков тысячи. Мы все идем по одному коридору, но никогда не столкнемся». Это открытие принесло ему странное успокоение. В этом была система, иерархия, порядок. Мир не был хаосом, он был сложнейшим механизмом, и Ян сейчас был одним из немногих, кто заметил шестеренки. Он посмотрел на свою руку, потом на проходящую мимо очередную группу. Ему захотелось проверить теорию. Он шагнул навстречу высокому мужчине, идущему в одиночестве и смотрящему в пол. Ян намеренно встал у него на пути, не пытаясь уклониться. Мужчина прошел сквозь него, даже не замедлив шаг. Ян рассмеялся. Ему нравилось это чувство неуязвимости. Здесь, в этом коридоре, он был призраком для них, а они – декорациями для него. Никто не мог навязать ему свою волю. Никто не мог назвать его Ваней, если он сам того не позволит. «Ваня! Ну ты где пропал?» Донесся звонкий голос из-за спины, и его улыбка мгновенно превратилась в оскал. Он медленно выдохнул, стирая с лица выражение превосходства и возвращая на него маску вежливости. Иллюзия одиночества рассыпалась. Реальность его собственного слоя, где существовал назойливый старик, снова взяла его за горло. Он обернулся. В дальнем конце коридора, у входа в их зал, стоял Владислав и махал рукой. «Иду!» — крикнул Ян, и его голос эхом отразился от сводов. «Иду, Владислав!» Эхо его собственного голоса, полного фальшивой покорности, еще гуляло под сводами коридора, когда Ян заставил себя сделать первый шаг навстречу ожидавшему его старику. Каждый метр давался с трудом, словно воздух вокруг стал плотнее, сопротивляясь возвращению в душную атмосферу коллективного судилища. Но Владислав, не замечая этого внутреннего сопротивления, сиял, как начищенный самовар, продолжая что-то весело рассказывать окружившим его женщинам. Его смех, громкий и раскатистый, отражался от каменных стен, дробился и, попадая в сознание Яна, вдруг начал видоизменяться, приобретая бархатистость и глубину, свойственную совсем другому времени и месту. Реальность мрачного коридора поплыла, растворилась в мягкой золотистой дымке, и Ян, не успев даже удивиться, обнаружил себя сидящим за длинным, богато накрытым столом. Вокруг стоял уютный гул множества голосов. Люди, чьих лиц он совершенно не знал, но чье присутствие вызывало необъяснимое чувство защищенности, весело переговаривались, передавая друг другу блюда и наполняя бокалы. Кто-то шутил, и этот смех был лишен злобы или фальши, он был чистым концентратом радости. Ян почувствовал, как чьи-то теплые нежные руки обвили его шею сзади. Женщина, стоявшая за его стулом, крепко по-хозяйски обнимала его, одновременно продолжая оживленную беседу с кем-то на другом конце стола. Слова ее тонули в общем шуме, распадались на отдельные ласковые интонации, но само ощущение ее щеки, прижатой к его виску, и запаха ее духов рождало внутри щемящую абсолютную уверенность в том, что он дома, что он любим и что этот момент будет длиться вечно. Видение оборвалось так же резко, как лопается мыльный пузырь. И на смену теплу мгновенно пришла невыносимая боль. Она ударила точно в правый висок. Пульсирующая, словно туда с размаху загнали раскаленный гвоздь. Ян пошатнулся, хватаясь за холодную стену коридора и зажмурился, пытаясь удержать равновесие. В ушах стоял тонкий противный звон, заглушающий все остальные звуки, а боль была настолько интенсивной и точечной, что единственной четкой мыслью, пробившейся сквозь красную пелену, стало дикое неистовое желание прекратить это любой ценой. Ему казалось, что если бы сейчас в его руке оказалась холодная тяжесть пистолета, он бы без раздумий приставил дуло к этому пульсирующему виску и нажал на спуск, лишь бы выпустить эту боль наружу, разнести череп, но остановить этот адский звон. «Прошу в зал». «Перерыв окончен!» Бесстрастный металлический голос прорезался сквозь шум в ушах, заставив его вздрогнуть. Перед ним, возникнув словно из ниоткуда, стояла одна из девушек-администраторов в безупречном сером костюме. Ее лицо не выражало ни сочувствия, ни интереса. Ян хотел было огрызнуться, сказать, что ему нужно время, что у него раскалывается голова и он не хочет сейчас никуда идти, но язык, ставший ватным, не повиновался, а девушка, не дожидаясь ответа, настойчиво, но без грубости, подтолкнула его в спину, направляя к дверям. Это прикосновение, лишенное человеческого тепла, окончательно лишило его воли к сопротивлению. Сгорбившись и прижимая ладонь к пульсирующему виску, он на негнущихся ногах вошел в амфитеатр, который уже заполнялся людьми. Взгляд его машинально нашел привычное место там, где, расставив локти, уже восседал тучный сосед, вытирая багровое лицо платком. А рядом, продолжая улыбаться своим мыслям, усаживался Владислав, явно готовясь продолжить свои назойливые нравоучения. Перспектива снова оказаться зажатым между чужим потом и чужой мудростью, слушать бесконечные «Ваня» и изображать вежливость, когда в голове взрываются сверхновые, показалось Яну невыносимой пыткой. Он резко затормозил, не доходя до своего ряда, и скользнул взглядом по скамьям. Прямо перед его прежним местом пустовало одинокое место. Не раздумывая ни секунды, он шагнул туда и тяжело опустился на жесткое сиденье, чувствуя мстительное удовлетворение от того, что спинка этой скамьи станет надежным щитом между ним и стариком. Пульсация в виске, напоминающая эхо далекого выстрела, постепенно затихала, сменяясь тупой свинцовой тяжестью, которая мешала сосредоточиться, но когда свет в зале вновь изменил тональность, став болезненно ярким, Ян заставил себя выпрямиться и сфокусировать взгляд на центре арены. Передышка кончилась, и машина правосудия, лязгнув невидимыми шестеренками, выплюнула на трибуну очередную жертву обстоятельств. На этот раз мужчину средних лет в испачканном землёй деловом костюме, который выглядел так, словно провел в нем последние полгода в окопах. Воздух перед Яном сгустился, выплевывая в его ладонь очередной лист с досье, который на этот раз весил, казалось, больше обычного, словно тяжесть грехов, отпечатанных на нем, имела физическую массу. Текст был плотным, факты громоздились друг на друга, создавая сложный и противоречивый узор судьбы. Подсудимый номер 305. Роль. Глава городской администрации в период техногенной катастрофы. Изоляция города, отсутствие связи и поставок. Заслуга. Организация жесткого нормирования ресурсов, благодаря чему выжило 84% населения, около 12 тысяч человек. Грех. Введение смертной казни без суда и следствия за мародерство, паникерство и сокрытие продовольствия. Лично отдал приказ о расстреле 34 человек, включая подростков, пойманных на краже со склада. Характер. Авторитарный, склонный к тирании ради порядка. 34 человека», – прошептала молодая женщина, сидевшая справа от Яна. Ее пальцы дрожали, комкая край бумаги. «Он расстреливал детей за еду. В наше время это же какой-то средневековый феодал, а не мэр». «Он спас 12 тысяч». Сухо, не поворачивая головы, парировал мужчина слева, поправляя очки. «Если бы разграбили склады в первый день, умерли бы все. Это простая логистика выживания». «Логистика?» Женщина резко повернулась к нему, и в ее глазах вспыхнул тот самый огонь праведного гнева, который Ян уже начинал ненавидеть. «Вы называете убийство подростков логистикой? Да ни одна банка тушенки не стоит человеческой жизни!» Спор вспыхнул мгновенно, и на этот раз он не ограничился локальными перепалками, а охватил весь амфитеатр, превратив зал в растревоженный улей. Люди вскакивали с мест, размахивали листками, перекрикивая друг друга, и этот хаос мнений бился о каменные своды, не находя выхода. Одни видели в подсудимом чудовище, упивавшееся властью на руинах цивилизации, другие – единственного взрослого, который взял на себя ответственность, когда остальные впали в истерику. Ян молчал, потирая ноющий висок. Ему, как никому другому, здесь была понятна природа действий этого человека. Ведь когда мир рушится, кто-то должен стать жестоким, чтобы сохранить структуру, иначе хаос пожрет всех без остатка. Но масштаб цены – 34 жизни, отданные в жертву порядку, заставлял даже его циничный ум буксовать. Обсуждение затягивалось. Прошел час, может быть, два. Время здесь ощущалось лишь по степени нарастающего раздражения. Индикаторы голосования метались, как кардиограмма сердечного приступа. Зеленая полоса восхождения то взлетала вверх, подгоняемая аргументами защитников порядка, то стремительно падала, когда кто-то из гуманистов напоминал о расстрелянных детях. Ни одна сторона не могла набрать решающего большинства. И система терпеливо ждала, пока человеческий фактор придет к общему знаменателю. «Давайте спросим его!» — крикнул кто-то из задних рядов, и эта идея, подобно лесному пожару, охватила зал. «Пусть сам скажет!» Ян, у которого от бесконечного шума снова начинала болеть голова, решил, что это единственный способ сдвинуть дело с мертвой точки. Он встал и его высокая фигура на мгновение привлекла внимание ближайших секторов. «Эй вы! Номер 305! Посмотрите на нас!» Мужчина на трибуне медленно поднял голову. Его лицо было серым, измождённым, с глубокими тенями под глазами, которые не смогла стереть даже смерть. Он смотрел не на Яна, а сквозь него, словно все еще видел перед собой горящий город и толпу голодных детей. «Зачем вы это делали?» — спросил Ян, стараясь, чтобы вопрос звучал не как обвинение, а как приглашение к анализу. «Вы получали удовольствие от власти? Или у вас действительно не было выбора?» Подсудимый молчал мучительно долго. Его губы шевелились, беззвучно проговаривая какие-то слова, прежде чем он смог выдавить из себя ответ. «Я не помню удовольствия». Голос его был хриплым, сорванным, как у человека, который долго кричал на ветру. «Я помню только страх, что завтра некому будет раздавать хлеб. Они лезли через забор, они тащили все, топтали друг друга. Если бы я дал слабину хоть раз...» Он обхватил себя руками, словно пытаясь унять дрожь. «Они бы сожрали все за неделю и сдохли. Я должен был стать страшнее голода. Я должен был стать чудовищем, чтобы они меня боялись больше, чем смерти. Только страх держит дисциплину». Эти слова упали в тишину зала тяжелыми камнями. Подсудимый не оправдывался, не просил прощения, просто констатировал факт, страшную аксиому выживания, которую постиг на практике. «Но дети...» Тихо, уже без прежнего запала, произнесла женщина справа от Яна. «Как вы могли отдать приказ по детям?» «У мародера нет возраста», — глухо отозвался мужчина, глядя в пол. «Есть только угроза общему складу. Я не видел лиц. Я видел -3 ящика консервов, -10 жизней в будущем». Ян медленно опустился на место. Ему был близок этот подход. Его память, все еще закрытая плотной завесой, вдруг подбросила смутное ощущение, он знал, каково это – смотреть на людей не как на личность, а как на объект, угрожающий системе. «Он прав», – подумал Ян. «В критической ситуации мораль – роскошь, которую могут позволить себе только сытые наблюдатели». «Он спас город, пожертвовав своей душой», – громко произнес Ян, поворачиваясь к соседям. «Он взял грех на себя, чтобы остальные остались чистыми и живыми. Это высшая форма самопожертвования. Не нам, сидящим в тепле, судить того, кто стоял в грязи по колено». Его уверенность, подкрепленная мрачной харизмой, подействовала. Люди, уставшие от сомнений и напуганные сложностью выбора, потянулись к простому и сильному решению. Ян нажал на зеленую кнопку восхождения, и его примеру последовали многие вокруг. Однако, оглянувшись назад, он увидел, как Владислав, сидящий через ряд, медленно, с выражением глубокой скорби на лице, качает головой и нажимает на красный сектор. Губы старика шевелились, и Ян по движению прочитал. «Кровь невинных не смывается пользой». Шкалы над трибуной ползли мучительно медленно, словно сама система сомневалась в исходе. Зеленый столбик рос, подпитываемый логикой выживания, но и красный не отставал, удерживаемый ужасом перед детоубийством. Зал замер, глядя на эту гонку этих. 50%, 51, 52. Зеленый цвет с трудом, рывками, но все же преодолел контрольную черту. Перевес был ничтожным, всего в несколько сотен голосов, но этого хватило. «Вердикт принят. Восхождение», – провозгласил голос, но в его интонации на этот раз не было торжественности. Скорее, сухая констатация факта. Мэр, услышав приговор, не обрадовался. Он закрыл лицо руками и беззвучно страшно зарыдал, сотрясаясь всем телом, пока платформа под его ногами не превратилась в светящуюся дорожку, ведущую к резным воротам. Он шел туда не как победитель, а как человек, несущий на плечах неподъемный груз, который даже рай не в силах будет снять. Я откинулся на спинку, чувствуя полное опустошение. Висок снова заныл, напоминая о себе, а внутри, несмотря на победу своего мнения, остался неприятный осадок. Он посмотрел на свои чистые руки, но на секунду ему показалось, что на них проступают темные, несмываемые пятна, похожие на пороховую гарь. «Сложный был пассажир», — пробормотал мужчина в очках слева, снимая их и протирая стекла краешком пиджака. «Надеюсь, следующий будет попроще». «Не надейся», — мрачно ответил Ян, глядя на пустую трибуну. «Здесь простых не держат. Мы тут, похоже, разгребаем все то, что Бог побоялся судить лично». Он снова оглянулся назад, надеясь, что Владислав не заметил его взгляда, но старик смотрел прямо на него. В его глазах не было осуждения, только печаль, от которой Яну захотелось сжаться в комок или ударить кого-нибудь, лишь бы не чувствовать себя маленьким нашкодившим мальчиком под взглядом мудрого отца. Он резко отвернулся, давя в себе это чувство, и вместо того, чтобы привычно сконцентрироваться в центре каменного круга, ожидая появления новой платформы из недр пола, прожекторы под потолком вдруг пришли в хаотичное движение. Лучи, словно щупальца гигантского спрута, начали шарить по рядам амфитеатра, выхватывая из полумрака испуганные лица присяжных, слепя глаза и заставляя людей инстинктивно вжиматься в спинки кресел. Гул голосов стих мгновенно, сменившись тишиной. Ян перестал потирать висок и напрягся, чувствуя, как инстинкт опасности, дремавший внутри, взвыл сиреной. Что-то пошло не по сценарию. Ритм конвейера сбился. Один из лучей, самый яркий и безжалостный, резко замер, ударив в сектор слева от Яна, рядов на 10 выше. В круге света оказался ничем не примечательный мужчина в сером свитере, что еще 5 минут назад громко требовал оправдать мэра и называл расстрелы логистикой. Теперь он сидел, застыв с открытым ртом, и щурился, пытаясь закрыться рукой от слепящего потока. «Присяжный номер 890», – прогремел голос, и от изменения формулировки у Яна похолодело внутри. «Ваша очередь. Выйти к трибуне». Эти слова упали в зал, как граната. В секунду царило полное оцепенение. Мозг отказывался принимать новую реальность, где наблюдатель вдруг становится объектом наблюдения. «Что?» Голос мужчины в свитере сорвался на фальцет. Он вскочил, озираясь по сторонам, ища поддержки у соседей, с которыми только что был заодно. «Какая трибуна? Вы ошиблись! Я присяжный! У меня стикер! Я здесь работаю!» Но его крик потонул в нарастающем шуме толпы. Иллюзия безопасности, которую они так бережно лелеяли последние часы, рассыпалась в прах. Люди поняли, что никакой администрации здесь нет. Стеклянная стена между залом и ареной исчезла. «Я так и знал!» Раздался истерический лающий хохот откуда-то с галерки. Какой-то парень, запрокинув голову, смеялся, тыча пальцем в потолок. «Я знал! Это лотерея! Мы все скот в загоне! Ждем, пока мясник укажет пальцем!» «Не может быть!» Прошептала женщина рядом с Яном, вцепившись в подлокотники. «Мы же судили, нам доверили. Это ошибка». Мужчина в свитере все еще стоял, не решаясь двинуться. «Присяжный номер 890. Игнорирование призыва расценивается как автоматическое признание вины. Вердикт – искупление без рассмотрения», – бесстрастно предупредил голос. Это подействовало лучше любого конвоя. Мужчина, спотыкаясь и бледнее на глазах, начал протискиваться к проходу. Люди шарахались от него, поджимая ноги, словно он был заразным. Тот, кто еще минуту назад был своим, частью коллективного разума, мгновенно стал изгоем, чужаком, отмеченным печатью жертвы. Ян провожал его взглядом, и в голове щелкали затворы логических связей. Подсудимый, что еще минуту назад уверенно рассуждал о пользе расстрелов, теперь выглядел на трибуне жалкой карикатурой на самого себя. Свет прожекторов, казалось, прижимал его к каменному полу, делал меньше ростом, выставляя напоказ дрожащие руки и бисерины пота на лысине. Он затравленно озирался, пытаясь найти в полумраке амфитеатра тех, кто совсем недавно кивал ему в знак согласия, но ряды хранили ледяное молчание. Теперь он был не соседом и не коллегой, а задачей, которую требовалось решить. Ян перевел взгляд на свежий желтоватый лист, появившийся в руках. Бумага казалась липкой, словно впитала в себя грязь чужой жизни. Текст был напечатан все тем же безжалостным шрифтом, не терпящим оправданий. Подсудимый номер 890. Грех. Систематическое психологическое насилие. Доведение супруги до самоубийства через манипуляции и изоляцию. Характер. Двуличный, деспотичный в быту, при полной социальной адаптированности. «Я так и знала», — с отвращением прошептала женщина слева. Ее пальцы впились в бумагу, сминая края. «Тираны всегда одинаковы. Сначала они требуют расстреливать детей ради порядка в городе, а потом душат собственных жен ради порядка в доме». Она встала, и ее голос, усиленный акустикой зала, хлестнул подсудимого, как пощечина. «Ну что, расскажите нам про логистику. Ваша жена тоже была неперспективным ресурсом? Она тоже мешала вашему выживанию?» Мужчина на трибуне вздрогнул. Он открыл рот, пытаясь вернуть себе тот уверенный бас, которым говорил раньше, но из горла вырвался лишь жалкий сип. «Вы не понимаете», забормотал он, протягивая руки к залу в молебном жесте. «Она была больная, истеричка. Я просто пытался ее контролировать ради ее же блага. Я все делал для семьи. Я работал, и я терпел ее выходки». «Вранье», — коротко бросил Ян, даже не повышая голоса. Он смотрел на человека внизу и чувствовал не столько гнев, сколько брезгливость. Ему были противны не столько сами действия подсудимого, сколько эта жалкая попытка прикрыться благом. В собственной голове, где все еще гуляло эхо мигрени, всплыла холодная, отстраненная мысль. Сильный человек признает свою природу, слабый ищет оправдания. Этот тип в свитере был слаб. Он тиранил жену не потому, что это было необходимо, как в случае с мэром, а потому, что только так мог почувствовать себя значимым. «Я любил ее!» взвизгнул подсудимый, видя, как на панелях присяжных начинают загораться зловещие красные огни. «Это несчастный случай! Почему вы меня судите? Я же один из вас! Я только что сидел там!» Это был худший аргумент из возможных. Напоминание о том, что он был одним из них, лишь усилило страх и агрессию толпы. Люди спешили откреститься от него, нажать кнопку, чтобы доказать системе и самим себе, что мы не такие, мы лучше, мы имеем право сидеть наверху. Владислав, сидевший через ряд, перекрестился широким размашистым крестом и с тяжелым вздохом нажал на красный сектор. На этот раз у него не было сомнений. Для старика грех против беззащитного был страшнее любой государственной необходимости. Ян последовал его примеру. Его палец вдавил кнопку искупления с равнодушием хирурга, удаляющего опухоль. Ему не было жаль этого человека. Ему было жаль времени, потраченного на выслушивание его лжи. Шкала над ареной окрасилась в багровый цвет почти мгновенно. Единодушие зала было пугающим. Никто не нажал зеленую. Даже те, кто поддерживал мэра, теперь топили своего недавнего союзника с удвоенным рвением, словно пытались смыть с себя подозрение. «Вердикт принят. Искупление», — сухо констатировал голос. Платформа под ногами мужчины в свитере дрогнула и резко ушла вниз, не дав ему даже времени на последний крик. Он исчез в черном провале, и лишь эхо его сбитого дыхания еще секунду висело в воздухе, прежде чем плиты пола бесшумно сомкнулись, восстанавливая идеальную гладкость камня. В зале повисла тишина, но она была совсем иной, чем раньше. Это была тишина ужаса. Люди сидели, вжавшись в места, и боялись поднять глаза. Каждый смотрел на свои руки, на свои колени, на спинки передних сидений, стараясь стать невидимым, маленьким, незаметным. Иллюзия неуязвимости испарилась. Теперь каждый понимал, следующий луч может ударить в него. Желтый листок с его грехами уже напечатан и лежит где-то в недрах этой дьявольской канцелярии, ожидая своего часа. Ян сидел неподвижно, чувствуя, как по спине под тонкой тканью рубашки ползает холодная капля пота. Его взгляд был прикован к прожекторам под потолком. Они снова пришли в движение. Лучи света лениво, словно сытые хищники, скользили по рядам, выхватывая из темноты бледные лица. «Что там написано про меня?» Эта мысль билась в голове Яна набатом. Он не помнил своей жизни, но интуиция, обостренная страхом, шептала, что его досье не будет коротким. Луч света прошел совсем рядом, зацепив краем его плечо, и сердце Яна на секунду остановилось, пропустив удар. Но свет скользнул дальше, остановившись на молодой девушке с заплаканными глазами, сидевшей через три скамьи от него. «Присяжный номер 412», — прогремел приговор с небес. «Выйти к трибуне!» Девушка вскрикнула и закрыла лицо руками. Соседи тут же отодвинулись от нее, освобождая проход, словно от прокаженной. Механизм лотереи продолжил свою работу, перемалывая наблюдателей и жертв, и Яну оставалось лишь выдохнуть сквозь сжатые зубы, радуясь отсрочке. Подсудимая спускалась по ступеням к трибуне медленно. Ее каблуки стучали по камню неровно, сбиваясь с ритма, а плечи вздрагивали от каждого шороха. Когда она, наконец, встала в круг света, Ян увидел, что она совсем молода, едва ли старше того первого паренька, которого они судили. Но здесь, в этом месте, возраст не давал привилегий. В руках Яна появился новый лист. Подсудимая номер 412. Грех. Оставление человека в опасности. Скрытие с места ДТП со смертельным исходом. Обстоятельства. Ночное время. Дождь. Состояние панического аффекта. Характер. Инфантильный. Склонный к истерикам. «Сбила и уехала?» Брезгливо фыркнул мужчина в очках, сидевший слева. «Типично. Испугалась ответственности, бросила умирать на асфальте, лишь бы мамочка не узнала». «Мне было страшно!» – закричала девушка снизу, и ее голос, усиленный акустикой, ударил по ушам. «Там было темно, дождь лил стеной. Я думала, это собака. Я не видела человека. А когда вышла и поняла, просто побежала. Я не знала, что делаю. Я просто бежала в темноту, чтобы спрятаться». Реальность судебного зала с его мрамором и гулом голосов вдруг померкла, словно кто-то резко убавил яркость монитора. Стены амфитеатра растворились, уступая место сырому грязному кирпичу. Ян больше не сидел. Он бежал по узкому извилистому переулку, где единственным источником света были редкие тусклые отблески фонарей в грязных лужах под ногами. Воздух был тяжелым, влажным, пах мокрым бетоном и гнилой листвой. Его ботинки с силой ударяли по асфальту, выбивая брызги. Дыхание со свистом вырывалось из груди, но это была не одышка, а загнанная жертва. Это был ритм охоты. Впереди, метрах в 20, мелькала темная фигура. Она петляла, пытаясь скрыться за мусорными баками, ныряла в подворотни, но Ян не отставал. Он не чувствовал усталости или страха, только дикую пьянящую эйфорию, от которой кровь вскипала в жилах. Каждая клетка его тела пела от восторга. Он был быстрее. Он был сильнее. Он был неотвратим. Догоняет преступника, чтобы надеть наручники. Он не видел значка на своей груди и не чувствовал тяжести оружия, но это не имело значения. Важен был только сам процесс, сокращающаяся дистанция, азарт погони, чувство полного контроля над ситуацией. Он был хищником, и этот переулок был его угодьями. Видение оборвалось на моменте, когда он уже почти протянул руку, чтобы схватить бегущего за капюшон. Свет зала ударил по глазам, возвращая его в настоящее. Сердце в груди колотилось так сильно, что отдавалось в ушах глухими ударами, а руки, лежащие на коленях, мелко дрожали от нерастраченного адреналина. Ян глубоко вдохнул, пытаясь успокоить пульс. Во рту стоял металлический привкус, словно он действительно только что пробежал марафон. Он посмотрел на девушку на трибуне. Она все еще плакала, размазывая тушь по щекам. «Трусость!» Тихо, но отчетливо произнес Ян, обращаясь скорее к самому себе, чем к соседям. Он нажал на красную кнопку. Палец нажал на панель с силой, словно Ян пытался раздавить там какое-то насекомое. Ему было приятно осудить ее. Зал колебался. Многие жалели девчонку, списывая все на аффект и молодость. Зеленая шкала ползала вверх, подпитываемая жалостью матерей и отцов, видевших в подсудимой своих детей. Но аргументы о смерти на асфальте перевешивали. Красный столбик рос быстрее. «Вердикт принят. Искупление», – объявил голос. Девушка закричала, когда пол под ней начал уходить вниз. Она цеплялась руками за края трибуны, срывая ногти, умоляла дать ей шанс, обещала, что больше никогда не сядет за руль, но система была глуха к истерикам. Ян смотрел на это равнодушно. Внутри него все еще гуляло эхо той странной темной радости из переулка, и на фоне этого чувства чужая трагедия казалась бледной и незначительной. Когда плиты сомкнулись, он откинулся на спинку скамьи. Суд над девушкой, избежавшей с места аварии, сменился еще тремя делами, слившимися в монотонную череду человеческих слабостей. Они судили проворовавшегося чиновника, мать, отказавшуюся от ребенка-инвалида, и какого-то неудачливого поджигателя. Ян голосовал механически, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. Ему казалось, что он единственный, кто видит суть вещей, пока остальные тонут в эмоциях. Когда голос объявил очередной перерыв, Ян выдохнул, уперся руками в подлокотники и начал подниматься, предвкушая минуту одиночества в коридоре.